«Любовь, любовь, любовь». Тихотеп не мог без нее. И ссора чего-то не доставала, если не видела Тихотепа хотя бы издали. Одного или обедающим в лавке у Серхета в кругу друзей-воятелей. Он подумывал о том, чтобы сделать ее госпожой в своем доме. По-видимому, у Серхет потребует выкупа, и немалого. Верно сказано, что нет жены более скромной и послушной, чем арамеянка. Шутники рассказывают, что ежели хочешь быть счастливым, то надо взять трех жен. Египтянку, которая будет экономно вести хозяйство, арамеянку, на которой безнаказанно можно вымещать злобу, и метанейку, веселей которой нет женщин в целом свете. Друзья советовали Тихотепу решаться поскорее. Они предлагали свои услуги для переговоров с лавочником. Ссору прошла сквозь огонь и воду. Не будет лучше жены. В этот вечер она явилась к нему, одетая в лучший наряд. Платье тончайшего вавилонского шелка, новый парик каштанового цвета, вокруг шеи бусы из джахи и дорогие браслеты из небесного железа. Она была прохладна, как чистая вода, в лучшем из оазисов. Приникни к ней и спей хотя бы малую толику, и ты поймешь, какое это чудо. Он смерил ее с головы до ног, словно видел ее впервые, эдак восхищенно. И вдруг ощутил глубокое уважение к Богу, который создал вместе с этим миром и все сущее и несравненную ссору. Почему на день ото дня становится все краше, прозрачнее, невесомей, выше, тоньше, нежнее, ровнее, горячее, притягательнее? Какая такая сила бушует в ней, превращая ее из создания греховного, земного, в существо, спустившееся с неба? Тихотеп был наслышан о старухах, которые чарами своими способны сотворить несказанное чудо. Они превращают мужчин в ослов, красавиц в дурнушек, уродливых, в неписанных красавиц, здоровых в больных и прокаженных, в цветущих людей. Ссору не нуждается в услугах подобных старух. Это несомненно и все-таки невероятно. Она цветет, все цветет, поражая красой. Он казался удивленным, подавленным, растерянным в одно и то же время. Ей вдруг почудилось, что он не признает ее или позабыл ее. Это случается с теми, кто поражен дурным глазом. Может, это завистницы? И они неизведанными путями застлали глаза подобием тумана. Так стоят они друг против друга, за его порогом, в его доме. Среди светильников, освещающих небольшую комнату неверным светом. «Скажи же слово», — просит она. Он говорит. «Это ты, Сору? Я, только я. Скажи мне, кто сотворил тебя такой красивой? Разве я красива? Ты несравненная красавица и хорошеешь с каждым днем». Сору чуть не плачет от радости. «Да нет же, плачет она». Слезинки скатываются по розовым, розово-матовым щекам. «Кто же этот чародей? Сказать?» Она счастлива. Она плачет от радости. Она словно бы готова взлететь. «Скажи». И она шепчет. «Любовь». «Кто?» «Любовь, любовь», — повторяет она. «Твоя любовь». Тихотеп стоит грустный. Молодое лицо, точно позаимствованное из лучших набросков Джухетимиса и Юти, немножко расслабло, немножко вытянулось, немножко побледнело. «Что с тобой?» — шепчет Сору. Делает два шажка и повисает у него на плечах, осторожно, не отрывая носков от пола. Он тряхнул головой, как сонная лошадь, отгоняющая сон, как птица, расправляющая крылья. И он увидел ее во всех красках ее, во всей живости ее, как радугу над морем, как живой блеск самоцветов и ста нетр. Обнял ее, поднял на руки, отнес на ложе, благоухающие листьями диковинных деревьев юга. Они улеглись рядышком, и он взял ее пальцы в свои и рассматривал так внимательно, словно желал уличить в чем-то недозволенном. Пальцы были тонкие и нежны. Он подивился им. Это пальцы принцессы, пальцы, созданные для тончайшего рукоделья и любви. Их первое призвание — ласка. Их дело — ласкать любовников, то нежно, то грубо, вдыхать новые силы в мужчину, изнемогшего от бурной страсти, и бурной, и необузданной, в меру извращенной, но непременно извращенной. Он смотрел в потолок, по-прежнему грустный, машинально перебирал ее пальцы. Сора чувствовала, что он где-то в другом месте. Не могла не чувствовать, ибо научилась наблюдать за мужчинами и по незначительным изменениям выражения лица определять настроение. Научилась этому против своей воли, как учится молодая львица добывать пищу, развивая в себе нюх и величайшую чуткость ко всякого рода шорохам и пискам. Она не выдержала и спросила его: «Ты, кажется, недоволен, что я пришла сюда? Может, нездоров?» Угадала. «Нездоров, значит? Да, но это особая болезнь». «Какая же?» «Даже не болезнь. А что же?» «Как объяснить тебе, Сору, особое состояние души, когда вроде бы ничего и не болит, но все тело ноет?» «От этого есть хорошее средство, Тихотеп». «Вино?» «Да». «Нет, Сору, оно не поможет». «Почему?» Он прикрыл глаза, не переставая перебирать ее пальцы, потом сжал их немного, чуть сильнее, еще сильнее. «Не больно», — сказала Сору. Боятель тотчас выпустил руку. «Я же сказала, не больно». Сору прижалась к нему, приподнялась и прильнула губами к его губам. Они казались холодными, чуть одеревеневшими. Ей однажды сказал ливийский купец: «Сору, твои поцелуи могут и мертвого оживить». Это хорошо запомнила Сору. Много еще лестного говорили ей самые разные мужчины, молодые и пожилые, юнцы и старики. Но на сей раз искусство ее оказалось бессильным. Сору не спускала глаз с Тихотепа. Его взгляд, всегда такой бездонный, нынче вдруг обмелел, поблек его густой цвет. Она была раздосадована. Неужели вот так кончается любовь? Он обнял ее, прижал уста к ее уху и зашептал: «Не сердись, Сору, это настроение такое. И виною этому не ты. Кто же?» Тихотеп привстал, усадил ее рядом с собою, обхватил ее за талию. «Виноват, может быть, сам Бог». «Бог? Да, Сору. А больше виновных и не вижу. Это он располагает и добром, и злом. Он творит милость и отвращает одних от других». Сору сказала: «Тебе не нравилась моя задумчивость? Теперь мы поменялись ролями. Я стала легкомысленной от любви, а ты грустишь». Молодой воятель покачал головой. «Каждый, кто любит Кеми и предан его величеству, не может не грустить». Судя по ее недоуменному взгляду, Тихотеп понял, что требуется некое более подробное пояснение, на которое у него не было ни сил, ни желания. Поэтому проговорил в полголоса и скороговоркой: «Разрыв между его величеством и Нафтитой — нечто большее, чем это казалось. Когда дом дает трещину, надо проследить, куда эта трещина тянется». «Куда же тянется, Тихотеп?» «Она не просто тянется, но, боюсь, что обнаруживает зияющую мрачную пустоту». «Это что-то страшное?» «Пустота, которая может поглотить всех нас». Пророчество, разумеется, не из самых приятных. Сору не сразу сообразила, что же такое может произойти. «О какой пустоте ты говоришь, Тихотеп?» «Как? Надо еще и объяснять, о какой пустоте идет речь. Обеспокоит ли ее что-либо, что не имеет прямого отношения к ее родине или любви, например, судьба Кеми?» «Что? Что?» — удивилась Сору. «Судьба Кеми», — повторил он. «Милый, милый», — проворковала она, — «ты меня путаешь с царицей или с самим фараоном. Скажи мне, правда, ты спутал?» «Так, стало быть, ты не забиваешь себе голову подобной мелочью?» «Откровенно говоря, нет. При чем здесь я? С меня вполне достаточно моих забот. А я тебя не узнаю. Всегда такой веселый, а нынче...» «Послушай, Тихотеп, Если не фараоном, то Семером ты быть вполне достоин. А я подумала, что ты влюбился в какую-нибудь красавицу. Скажи, не влюбился? Поклянись, что нет». «Неужели, Сору, ты никогда не пытаешься заглянуть в будущее той страны, в которой живешь?» «Куда, куда? В будущее? Кто об этом просит меня? И кто я здесь? И какое имеет значение, заглядываю или нет?» У нее такое детски нежное, такое наивное выражение лица, что ему стало вдруг весело. Он упал на ложе и беззвучно рассмеялся. «Что с тобой?» — сказала она. «Чему ты теперь смеешься?» «Просто так. Или ты очень умна?» Он осекся. «Или продолжай, договаривай, Тихотеп. Или очень глупа?» Сору не обиделась. «Правда? Ты так уверен в этом? В чем? Что я глупа?» «Совсем не уверен. Я задаю вопрос. Или-или?» Она надула губы. «Пусть буду дурой. Мне это все равно. Лишь бы любил меня. Когда я люблю, только люблю. Я забываю о невзгодах. Мне кажется, что я счастлива». Ну, что ей сказать? Ведь известно же женщины, что зелень, растущая на лугах. Траве нужны соки, нужны свет и тепло солнца. Может быть, еще и чириканье птиц. А до остального ей нет никакого дела. Любовь для женщины — все. Она не может без любви. С любовью она вынесет любые испытания. Посади ее с милым на пустой кораблик, и она поплывет Та-Нетер. А то еще дальше. А западная пустыня? Разве она преграда для влюбленной женщины, сердце которой притягивается другим сердцем? «Послушай, Сора, есть в жизни вещи, которые важнее любви». «Не знаю. Может, ты назовешь, что именно важнее?» «Назову. Я слушаю. Государственные дела, например. О них заботится фараон. Допустим. И Семеры его. Хорошо. И Хаке Хесепы. Тоже верно. Вот видишь, — заключила Сора, — есть кому подумать о делах государственных?» «Ты совсем-совсем не о том. Дай-ка я поясню по-своему. Представь себе, что мы завтра лишаемся крова». Он подождал, что она скажет. Сору ничуть не удивилась этому. «Разве у всех над головой крыша? Я знаю немху, которые живут в норах, как крысы. Они зажимают рукой рты и клянут фараона и его Семеров. Вот как? Почему же они клянут? Потому что живут как под крокодилом, знаешь, как человек, попавший под это чудовище. Правда, немку полагали, что пришло их время, что знать повержена, и настало их время. Оказывается, не так, совсем не так. Они, все эти немху, вся эта голодающая чернь, сосут кожу, сырую кожу вместо мяса. Разве это жизнь? А ты говоришь, крыша. Без нее можно еще обойтись, а вот без хлеба как?» Тихотеп посерел. «Послушай, Сором, ты, по-моему, живешь вполне сытно. Откуда эти сведения? Разве у меня нету глаз? Они есть и у меня. Значит, плохо видят. Я же не слепой. Можно не быть слепым и не видеть. Ты меня удивляешь». Сору обхватил руками его шею, приблизилась к нему близко-близко, совсем близко, глаза в глаза. «Скажи мне, Тихотеп, только откровенно, что ты знаешь о жизни немху? Что знаешь о жизни других городов, разных деревень и поселений, дальних и близких?» Она показалась ему сильной, упорной, трясла его, точно спал он непробудным сном. «Ты скажешь мне что-нибудь?» Тихотеп улыбнулся. «Я люблю тебя». «Нет, это уже мало. Ты сам снова пробудил во мне маленького мудреца. Отвечай, может ли жить немху хуже, чем он живет?» Он молчал. «Собака тоже существует, и скот домашний, и звери в пустыне, точно так же, как существует немху, от зари до зари в трудах и заботах с надеждой на лучшую жизнь после смерти. Не так ли? Тебе лучше знать».